Глава 24. Утром Руслан проснулся в пустой постели. Не кстати вспомнилось, как Света ушла так же рано, забрав вещи и оставив ключи на полке у входной двери. По спине пробежал холодок, и одеяло уже не грело, а давило всем своим весом. Но тут он ощутил, как с кухни тянет ароматом свежемолотого кофе, и страх отступил. Все в порядке. Аня просто проснулась раньше него. Она стянула отросшие кудри в хвостик, и со спины казалась еще тоньше, чем была на самом деле. И уже переоделась во вчерашнее платье, словно готовая уйти в любую минуту. Обняв ее, Руслан поцеловал в висок и спросил: «Так ты жаворонок? Я просто не могу долго спать в чужом доме». Руслану захотелось сказать, что этот дом может стать и ее, но он побоялся произносить эти слова вслух, будто это могло ее спугнуть, как птицу с ветки. «Как ты обычно завтракаешь?» — спросила Аня, высвобождаясь из объятий, чтобы разлить кофе по чашкам. «На ходу», — пожал плечами он. «Тогда для чего тебе такая большая кухня?» — поинтересовалась она. Руслан задумался. Было что-то такое в ее словах, чего он не смог уловить. «На будущее, наверное. Да и вся квартира, если ты заметила, для одного человека слишком просторная. Да, она больше подойдет для целой семьи». Аня поставила чашки на стол и села напротив. И снова он не смог понять, что за выражение таилось в глубине ее карих глаз. «Вкусный кофе», — похвалил Руслан, отпив глоток и чуть не обжегшись. «По-моему, совершенно обычный. Да и специй я у тебя особо не нашла. В шкафчике слева от плиты. Я редко ими пользуюсь». Аня доедала вчерашние эклеры и изредка на него поглядывала. Вольт пришел на кухню и тут же потребовал его выгулить. «Пойдешь с нами?» — спросил Руслан, поднимаясь из-за стола. «Ему мало будет сделать свои делишки во дворе. Надо прогуляться хотя бы до озера». Аня пожала плечами. «Почему бы и нет? Мы договорились с Гейне только на 12, так что у меня полно времени». Тут она, видимо, вспомнила, что для Руслана это незнакомое имя, поэтому добавила. «Я про нее рассказывала. Та самая подруга, которая наполовину татарка, помнишь? Кстати, это она тогда вовремя приехала ко мне и вызвала скорую. Тогда я просто обязан пожать ей руку», — сказал Руслан, подталкивая пса в коридор. Вспомнились закрытые сейчас длинными рукавами шрамы на ее запястьях. Они ощущались как что-то инородное, но вместе с тем неотделимое от Ани. Напоминание о том, через что она прошла. «Она это не оценит», — улыбнулась Аня. «Скорее потребует от тебя какую-нибудь клятву на крови». «Оставь посуду, я потом уберу». Заметив, что она стала собирать чашки, махнул рукой Руслан. Аня кивнула, скрылась в комнате и почти сразу же вернулась с сумкой в руках. Собиралась она молниеносно, как солдат, бегущий с поля боя. «Подожди», — остановил ее Руслан, забрав сумку и взяв за руки. Пальцы чуть дрожали и едва ощутимо похолодели. «Все в порядке?» «Конечно», — бодро ответила она, и тут он заметил, как у нее чуть заметно покраснел кончик носа. «Ты сама не своя», — встревожился Руслан. Аня тяжело вздохнула и не сразу сказала: «У меня чувство, что все повторяется. У нас с Денисом тоже все начиналось хорошо, а закончилось сам знаешь как. Я так не хочу». Он опешил, даже не зная, что на это можно ответить. «Так и не будет», — сказал Руслан. «Мы же сняли проклятие. Нас даже наши бабушки, можно сказать, благословили. Что еще нужно? И мы никуда не торопимся». Аня усмехнулась и отвела взгляд. Вольт тут же тявкнул, привлекая к себе внимание. «Пошли, а то он сейчас наделает дел». Как ни в чем не бывало, улыбнулась она и, высвободившись, потянулась за курткой. Осталось ощущение, будто что-то все равно не так, но он не понимал, что именно. От этого у Руслана даже появился такой горький привкус во рту, как будто он по ошибке съел подгнившее яблоко. Но вместо того, чтобы попытаться еще раз расспросить Аню, Руслан просто собрался и вышел из квартиры вслед за ней. Во дворе воскресным утром было тихо и безлюдно. Бабушки, изменив своим привычкам, не заседали на скамейках по периметру. Так что, дожидаясь, пока Вольт займет любимое место для утреннего туалета, они присели на одну из скамеек. Сквозь решетку ворот были видны снующие туда-сюда машины. Город уже оживал, и его не останавливало то, что стояло утро выходного дня. Снег в глубине детской площадки еще даже и не думал начинать таять, так что тянуло сыростью. Над головой ослепительно-голубое небо наискосок прочертил реактивный самолет, и белая полоса разделила его на два ровных треугольника в окантовке колодца дома. «Сегодня будет тепло», — сказал Руслан. «Во сколько у тебя обратный автобус?» «В 6», — следя за движением самолета в небесах, ответила Аня. «ГНЭ меня проводит». Руслану показалось, что его ударили под дых. Видимо, это было заметно по его лицу, так что она добавила: «Мне нужно время обо всем поразмыслить, хорошо?» Все в порядке, просто давай притормозим. Я что-то сделал не так? Ощущая, что ступает на опасную почву, спросил он. Аня вздохнула, поднырнула под его руку и, обняв, покачала головой. Все так, просто я не хочу все испортить. Дай мне подумать. Не понимаю, пробормотал он, уткнувшись носом в ее макушку, слабо пахнущую лимонами. Она снова вздохнула. «Как тебе объяснить? Я сама не понимаю, с какого бока подступиться. Но у меня чувство, что я могу все разрушить. Я уже смирилась с тем, что моя жизнь всегда будет такой, какой она была до тебя. И как теперь в раз перестроить все это, я не знаю». Руслан начал понимать, о чем она. «Знаешь, я тоже думал, что после Светы...» Оказалось ужасно сложно произнести ее имя вслух, но он справился. «Я больше никогда не решусь с кем-то сблизиться. Но вот мы здесь, только не отталкивай меня». — сказал Руслан вслух и понял, что Фируза Талгатовна, будь она жива, точно бы дала ему тумака за такие слова. Но это проявление слабости было оправдано. Он и правда не хотел ее потерять. Не сейчас, когда все только стало налаживаться. «Я стараюсь», — вздохнула Аня и еще крепче прижалась к нему. К обеду город совсем проснулся. Шум машин, затем толпа прохожих на Баумана и громкие песни уличных музыкантов сбивали с толку, так что Аня свернула на боковую улочку и поднялась к более спокойной профсоюзной. Там, в небольшом одноэтажном кирпичном здании напротив синагоги, притаилась маленькая кофейня, где подавали кофе в турке, сваренные на песке. Аня растерялась на пороге, привыкая к полумраку после яркого света улицы. А после обнаружила, что обстановка была такой уютной, почти домашней, будто она попала в восточный дворик. «Привет!» — раздался откуда-то сбоку знакомый голос, и вот уже шумное облако в лице Гайне крепко ее обнимало. Подруга заказала им обеим по черному кофе со специями, как любила Аня. Это местечко, открывшееся осенью, они еще не успели опробовать, так что, когда Гайне предложила встретиться там, Аня с радостью согласилась. Раньше она любила новые места, так что приятно было возвращаться к старым привычкам. «Ну как ты, давно приехала?» — поинтересовалась Гайне. «Я ночевала у Руслана», — улыбнулась Аня, отводя глаза. «Вот это прогресс! Я понимаю!» — воскликнула Гайне и тут же потребовала подробностей. «Стоп, а что ты тогда делаешь здесь? А как же романтическое утро, завтрак в постели и все дела?» «Ты лучше расскажи, как у вас дела с Вадиком», — резко сменила тему Аня, но подругу было не сбить с толку. «Что не так? Давай рассказывай. Я знаю тебя. Что опять в голову себе вбила?» Аня вздохнула и, сделав несколько глотков кофе, собрала мысли в более-менее связную речь. «Всё так, это меня и пугает. А если он окажется таким же, как Денис? Тот поначалу тоже вел себя адекватно. «Значит, бросишь его, и все», — спокойно парировала Гайне. В ее пальцах, на которых сверкали перстни, чашечка кофе казалась совсем крошечной. «Дорогая моя, я живу в дыре. У меня нет никаких перспектив в жизни». «Тебе 25!» — взорвалась подруга. «У тебя вся жизнь, блин, впереди!» Аня подавилась воздухом. Видимо, поняв, что прозвучало слишком резко, Гайне отставила чашку и взяла ее за руку. «Ты пойми, все с тобой в порядке. Подумаешь, один богом обиженный на пути встретился. Да, пострадала, ну и хватит. Живи дальше. Ничего не обязано повторяться в твоей жизни. А если захочешь, ты же всегда можешь вернуться в город. И я давно говорила, что нечего себя хоронить в этом захолустье». «А как же тетушки?» — совсем оробев спросила Аня. «Не маленькие поймут. Да и ты уже взрослый человек, пора отлепиться от их юбок. И вообще, такой жених с машиной, с квартирой в центре надо брать». Аня не выдержала и расхохоталась в голос, наплевав на других посетителей кофейни. «Ты знаешь, мне утром показалось, что еще минута, и он закроет меня в квартире, только чтобы я никуда не ушла», — смогла сказать она. «Так и не уходила бы», — пожала плечами Гайне. «Тебя же никто не заставляет раз и навсегда с ним оставаться. Твоя голова — твой враг, Анечка. Давно говорила, хватит жить фантазиями, пиши свои книжки, но живи настоящей жизнью. Кстати, как там твой новый роман поживает?» — сдала на редактору. «Не смей в этот раз подписывать контракт на 5 лет, 3 максимум. Твоя Анастасия Павловна и так прилично на тебе нажилась. А тебе пора подыскать более щедрое издательство». «Да кто еще возьмется издавать такого малоизвестного автора?» Отмахнулась Аня, но Гайне продолжила. «А ты хоть иногда читаешь комментарии на форумах? Надо бы немного взаимодействовать с публикой. И заведи уже писательский блог. Как тебя до сих пор земля носит? Писатель без блога теперь не писатель вовсе». «Мне хватает моих наличников», — возразила Аня. «Второй блок я не потяну». «Вот и рассказывай там про свой роман. Аудитория уже прогрета, и сделаешь больше продаж. Помяни мое слово, эта книга пойдет еще лучше. Тема ближе читателям, чем сказки об иных мирах». Гаэне покивала своим словам и отпила кофе. Аня вздохнула, понимая, что подруга права, и налила еще немного напитка в узорчатую чашку. Пряный аромат окутал ее, и она прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. «А летом мы поедем в Армению к бабушке», — вдруг донеслись до нее слова Гаэне. Оказывается, она уже что-то рассказывала, так что Ане пришлось вслушаться, чтобы понять суть. И кольца он обещал купить сам, без моих подсказок. «Когда? Когда он сделал предложение?» — воскликнула она. «Да говорю же, вчера! Но я не стала тебе писать, решила оставить до личной встречи. Ну что, пойдешь, подружки невесты? Я хочу свадьбу, как в детстве мечтала». «Конечно», — расплылась в улыбке Аня и кинулась обнимать подругу. Утренние мысли отступили на задний план, показавшись глупыми и беспочвенными. Но тревога от этого никуда не делась. Аню встретили привычное спокойствие маленького Джукитау и тишина квартиры. Ее, правда, тут же нарушило обиженное мяуканье карамельки, которая совсем заскучала в одиночку, да и явно была не рада ни свежему туалету. Так что прежде всего пришлось заняться благополучием кошки. После этого Аня погрузилась в бытовые хлопоты. Сходить в душ, приготовить ужин, помыть посуду. И ни секунды не смотреть на экран телефона в иррациональном ожидании. Ведь они договорились, что Аня сама напишет, когда все обдумает. Хотя о чем она могла вообще думать, когда мысли так путались, что даже голова болела? Заварив себе ромашку, чтобы хоть немного успокоить рвущиеся нервы, Аня забралась на диван с ногами и под тихое мурлыканье пришедшей к ней на руки карамельки попыталась собраться с мыслями. Бабушкины письма лежали в сумке и не выходили из головы. В них она представала совсем иным человеком — страстной, живой, яркой. Будто ее подменили после всего, что произошло у них с Тахиром. За окном снова пошел снег, уже весенний, но оттого не менее холодный и тоскливый. Хотелось тепла и света, а не очередной метели и сырости под ногами. Аня понимала, что скоро эта погода сменится другой, как и всегда в марте. Сейчас снег, а через 5 минут оттепель. Такой уж переменчивый и капризный март. То ли дело апрель, на исходе которого она родилась. Земля, свежая зелень. А к ее дню рождения и первые клейкие листочки на ветках самого нежного зеленого оттенка. И небо, пронзительно голубое, широкое и ясное. Ни секунды размышлений, ни минуты тревог под таким небом и быть не могло. Аня отпила чай, поморщилась от терпкого вкуса, передержала заварку и погладила карамельку, тут же отозвавшуюся более громким мурлыканьем. А снег за окном и не думал прекращаться. Призраки ушли. Больше не у кого было спросить совета. Тетушки еще не отошли после последнего разговора, поэтому все общение свелось к робким прощупываниям с обеих сторон. Надо будет наведаться к ним посреди недели, купить яблочный пирог и поговорить. Заодно и про письма рассказать, точнее о том, какой была бабушка, пока не решила сдаться. Но ей-то не было необходимости сдаваться. И чего она так боялась, кроме изменений в привычной жизни? Только того, что может снова ошибиться. Снова получить поддых и остаться у разбитого корыта. Но если не пробовать, то как же жить дальше? Спрятаться в скорлупе, забиться в темный угол и совсем не выбираться из проклятого Джукитау? Не о такой жизни она мечтала в юности. Ночью ей снова приснились холмы на дороге в город и русло высохшей реки. Ковыль метался под порывами ветра, стелясь низко, будто водоросли на дне моря. По летнему небу бежали барашки облаков, такие резвые, словно живые. И ветер доносил ароматы цветущей кашки и другого полевого разнотравья. Под босыми ногами нагретая земля отдавала все тепло, согревая и питая. По щиколоткам струился подол шелковой юбки, и от этого ощущения Аня погрузилась в странное состояние. Казалось, еще секунда, и она взлетит в небеса птицей, а зеленые поля и холмы останутся далеко внизу, становясь все меньше и меньше. «Почему ты здесь?» — раздался знакомый голос, и Аня обернулась. Перед ней стояла Онечка. На скуластом лице читалось удивление. «Я не знаю», — ответила Аня и, присев на теплую землю, провела ладонью по морю травы вокруг. Ковыль словно отозвался, потянувшись за ее рукой. «Я думала, что тебе больше не понадобится моя помощь», — присела напротив Онечка, аккуратно разложив по небу, прикрывая босые ноги. «Видимо, меня сюда привело от того, что я сомневаюсь». «Боишься ошибиться», — понимающе кивнула Онечка. «Так нечего. Любую ошибку можно исправить, кроме одной — смерти. А ты живая, молодая, и впереди у тебя еще много ясных дней. Почему же ты не ушла? — спросила Аня спустя пару минут раздумий над ее словами. «Ведь ты могла бы быть теперь со своим Камлауши, той частью его души, что мы освободили». «А кто сказал, что я не с ним?» — улыбнулась Онечка. «Просто тебе была нужна я, а не он. Иначе бы и Камлауши показался». «Но как же... где же мы тогда сейчас?» Аня еще раз оглянулась по сторонам, осознав, что это не просто пространство сна. «Верно, верно. Мы не тут и не там. И тебе нельзя здесь долго оставаться, поэтому слушай. Я не допущу, чтобы с моими потомками случилась какая-то беда. Ты вольна поступать, как знаешь, но всегда помни, что самое важное вы с Русланом уже сделали. Вы замкнули цепи и освободили нас. Все повторилось, но вместо боли пришло освобождение. Нет больше проклятия, нет больше холода. А значит, вам жить долго, а остальное от вас самих зависит». Аня удивленно смотрела на нее, понимая, как прямо на ее глазах Онечка становится старше и крепче. Уже не девушка, а взрослая сильная женщина. «Я буду помогать и тебе, и твоим детям, и детям твоих детей, и стольким вашим поколениям, сколько их появится на свет. И ни одна беда вас не тронет, и ни одна зима не застудит. Иди, Анечка, тебе уже пора. И помни, что я сказала». Онечка взяла ее за руку и вложила что-то в ладонь, смыкая пальцы, как в прошлый раз. Аня ощутила, как что-то крошечное бьется между пальцев, словно рвется наружу. Она разжала кулак и обнаружила там крохотную птичку с таким нежно-синим оперением, что оно соперничало по пронзительности с самим небом. Птичка издала трель, взмахнула крылышками и растворилась между пальцев. Только по венам пробежал ток. Онечка улыбнулась ей и растаяла в воздухе. Аня проснулась и тут же подскочила на кровати, до конца не вынурнув из сна. Казалось, пальцы еще чувствуют трепетание крылышек, а к ногам прилипли земля и травинки. Но только карамелька встрепенулась, выглянув из-под одеяла. Аня встряхнула головой, сбрасывая остатки сна. Мельком отметила, что за окном стояла самая весенняя погода, безбрежное солнце и бешеная капель, а потом потянулась к телефону, даже не посмотрев на время. «Да», — раздался заспанный голос Руслана на том конце трубки. «Привет. Я соскучилась», — сказала Аня и расплылась в улыбке. Спустя 3 месяца. Ветер трепал платье и волосы, грозясь снести Аню с моста. Но она не поддавалась на его провокации и крепко держалась за перила одной рукой. Во второй была зажата нитяная куколка, лазурно-голубая, с длинными волосами и юбкой. Сделать ее удалось не с первого раза, но зато какая красивая она вышла. По всем канонам, безликая, но со всеми положенными деталями. А главное, что Аня вложила в нее все, с чем хотела расстаться. Куколке достались ее недоверчивость и тревога, ее привычка врать о самом важном и умалчивать о деталях, ее мнительность и нерешительность. Туда же пошли старые обиды, детские страхи, несбывшиеся надежды и семейные сценарии. Она изрезала все пальцы нитками, пока ее мотала, но верила, что от этой жертвы куколка точно заберет с собой все ненужное. Аня вспоминала все, от чего так хотела избавиться, стереть из памяти и перестать проматывать в голове бессонными ночами. А оставила только самое нужное — те чувства, что затапливают сердце, когда Руслан берет ее за руку. Окрыленность от уже подписанного в печать тиража книги, радость от так легко подружившихся Карамельки и Вольта, идеи для новых книг, совершенно непривычную теплоту в отношениях с тетушками без обид и несбывшихся надежд, чувство плеча от Гайне и те самые крепкие корни, что словно канаты удерживали ее на земле. Размахнувшись, Аня закинула куколку подальше. Ветер подхватил ее и пронес еще дальше, опустив в воду где-то уже вне поля зрения. Только искоркой сверкнула бусинка на ее шее, которую она привязала в последний момент. Еще немного постояв, Аня двинулась к выходу с моста. Мимо летели машины. От ветра взлетала юбка. Июньское солнце грело кожу и грозилось добавить веснушек на лицо. Река расстилалась внизу, проглядывая сквозь решетку поручней, и уплывала далеко вперед, исчезая за поворотом. Ей еще долго не грозит обмелеть. На ее берегах живут люди, белеют стены Кремля, растет вековой лес. С моста Аня свернула к набережной. Внизу уже виднелся ее край, который обещали продолжить в будущем под мост и дальше. Но и сейчас она уже была так хороша, что хотелось гулять и любоваться текущей вдаль водой и высотками на противоположном берегу. Скоро солнце начнет опускаться за горизонт, а жара пойдет на убыль. А пока можно будет гулять и наслаждаться ветром с реки, остужающим и навевающим мечты о море. Город принял Аню с распростертыми объятиями, а все потому, что тут было кому ее ждать. Вот и сейчас Руслан ждал, стоя у спуска на набережную, не изменяя любви к черному цвету в одежде даже в такую жару. «Успешно?» — спросил он, притягивая ее к себе. Аня кивнула и улыбнулась, ощущая, как та самая маленькая птичка в груди снова поет, как и всегда, когда она была рядом с Русланом. «Пойдем, я ужасно хочу мороженое», — воскликнула она, беря его под руку и направляя к набережной. «А потом ты расскажешь мне, как прошел очередной день в царстве мертвых. Видимо, нужно тебе показать наш институт, чтобы ты перестала так его называть», — рассмеялся Руслан. «И раскопки. Иначе я не поверю, что все эти черепки и пуговицы и правда могут сохраниться в земле». Редко еще толпа подхватила их и унесла на набережную, к реке, мороженому и очередному долгому летнему вечеру вдвоем. А над головой мирно светило июньское солнце, обещая много теплых дней и ночей. И свет его согревал даже самые усталые души.